если хотите знать», — сказал Ван Брандт. «Если шофер не вернется до завтрашнего утра, я пойду пешком. Хватит с меня глупостей», — Прыщ сказал. «Если хотите, могу распатронить пару пирогов». «А что, неплохая мысль», — ответил Эрнест. «Вы какие любите?» — спросил Прыщ. «Да всякие. Карамельно-кремовый хорош. Там вместо корочки печенье. Ну и прекрасно», — сказал Эрнест. Мистер Причард пошел к автобусу за женой. Ему было стыдно за недавнюю вспышку. В животе стоял твердый ком, всегда появлявшийся от неприятностей, ком наподобие кулака. Чарли Джонсон сказал, что у него, наверное, язва, и Чарли довольно забавно прошелся на этот счет. Он сказал, у тех, кто получает меньше 25 тысяч в год, не бывает язвы. «Она признак солидного счета в банке», — сказал Чарли. И бессознательно мистер Причард слегка гордился болью в животе. Когда он влез в автобус, глаза у миссис Причард были закрыты. «Мы постелили тебе кроватку», — сказал мистер Причард. Она открыла глаза и растерянно огляделась. «О, ты спала?» — спросил он. «Напрасно я тебя разбудил. Прости меня». «Нет, дорогой, ничего страшного, я только задремала». Он помог ей подняться. «Ты можешь лечь на мое пальто, а своим накрыться». Ответом на это была слабая улыбка. Он помог ей сойти на землю. «Извини меня за грубость, девочка», — сказал он. «Ничего, ты просто устал, я знаю, что ты не со зла». «Чтобы это искупить, я угощу тебя в Голливуде роскошным сказочным обедом. Ну, хотя бы у Романова и с шампанским». «Согласна?» «Тебе нельзя доверить деньги», — игриво сказала она. «Все уже забыто. Мы просто устали». «Дорогая Елен, мы прелестно пообедали у Романова, и ты ни за что не угадаешь, кто сидел за соседним столиком. Смотри, дождь почти кончился». «Нет, а моей девочке надо поспать, чтобы проснуться здоровой и веселой. Ты уверен, что там не сыро и нет змей?» «Нет, мы смотрели». «И пауков нет». «Да, никакой паутины там нет». «Ну, а большие волосатые тарантулы? Ведь у них нет паутины». «Мы можем еще посмотреть», — сказал он. «Стены гладкие, им там негде спрятаться». Он повел ее к пещерке. «Видишь, как уютно? Ты можешь лечь головой сюда, повыше, и смотреть наружу, если захочешь». Он расстелил свое пальто, и она села. «Теперь ляг, а я тебя накрою». Она была очень послушна. «Как у моей девочки головка? Ничего, я боялась, что будет хуже». «Это хорошо», — сказал он. «Сосни немного. Тебе уютно?» Она издала тихий сладкий стон. «Если тебе что-нибудь понадобится, позови, я буду близко». К пещере подошел Прыщ, рот у него был набит, и он нес форму с пирогами. «Хотите кусочек пирога?» Миссис Причард подняла голову, потом передернулась и опять легла. «Нет, спасибо», — сказала она. «Очень любезно с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили, но пирог не могу». Элиот обращался со мной, как с королевой, Элен. «Многие ли способны на это после 23 лет совместной жизни? Не устаю напоминать себе, как мне повезло». Мистер Причард посмотрел на нее сверху. Глаза у нее были закрыты, на губах легкая улыбка. А вдруг, как это часто бывало, на него напала тоска одиночества. Он помнил, ясно помнил, как она возникла первый раз. Ему было лет 5, когда родилась младшая сестра, и вдруг все двери перед ним закрылись, и он не мог войти в детскую, не мог дотронуться до ребенка, и тогда появилось чувство, что он маленький грязнуля, шумный и нехороший, а его мама всегда занята. И тогда навалилось на него холодное одиночество, холод одиночества, которое нападало и потом, и вот напал опять. Легкая улыбка на лице жены означала, что Бернис удалилась от мира в свои покои, а ему туда входа нет. Он вынул из кармана золотой приборчик, открыл его и, отходя от пещеры, почистил ногти. Он увидел Эрнеста Хортона, который сидел спиной к обрыву с другого края.